«Здравствуйте, друзья!» – проговорил Арамис, швыряя свою тяжелую острогу в угол. «Здравствуй, родственница!» – сказал он, обнимая несравненную Галю. «Привет, Атос! 100 лет не виделись!» «Приветствую вас, флагман Макамбер! Вы, как всегда, очень кстати!» «Здравствуйте, дядюшка Витема!» «И ты здравствуй, маленький шпион!» «Я давно уже не шпион!» – обиженно возразил я Туркинджен Серхив. Арамис ловко щелкнул его по пуговичному носу. «А кто скрыл от всех, что связан напрямую с Двуглавым?» Не прошло и минуты, как костюм для подводного плавания оказался в углу рядом со строгой, а загадочный Арамис в темном тренировочном костюме и со стаканом глинтвейна в руке уселся перед огнем. Дядюшка Витема вновь умчался на кухню готовить сногсшибательный плов, тогда как старик Саша обрел сомнительное удовольствие участвовать в пьесе, смысла которой не понимал ни капельки. «Надо полагать, ты здесь по тому же делу, что и мы», — сказал, слегка нахмурясь, Атос. «Несомненно», — ответил Арамис и поглядел на космолетчика. «Вы, я вижу, тоже не теряли времени даром, флагман Макамбер». «Благодарю за комплимент», — поклонился космолетчик. «Ты прямо с Марса?» — простодушно осведомилась Галя. «Ну, не совсем прямо». «Как ты узнал, что двуглавый Юл заболел и вызывает нас?» — напрямик спросил Атос. «Ничего удивительного», — пробасил из-за портьеры добрый дядюшка Витема. «Достойный Арамис прибыл сюда как раз за день до того, как с двуглавым случилось это несчастье». «Ах, вот даже как!» — сказал прославленный флагман. Он рассматривал Арамиса в упор. «А позвольте узнать, достойный Арамис, чем это вы занимались целый год на Марсе?» «Настоящий допрос», — рассмеялся Арамис. «Ну, извольте. Возился с нашими пиратами. Учил ящера Ка читать, прививал морской звезде Ки навыки общежития, отучал обезьяну Ку воровать кур и даже золотые монеты». «Неужели получалось что-нибудь?» — недоверчиво спросил Етуркинджан Серхив. «Что ж, более старательных учеников у меня еще никогда не было, и более бездарных, впрочем». «А еще?» — спросил флагман. «Что еще?» «Чем еще вы занимались с нашими пиратами?» «Послушайте, флагман Макамбер», — произнес Арамис сердито, «уж не подозреваете ли вы, что я тайно подбивал их поднять бунт и водрузить на Фобосе черный флаг с черепом? Ну что вы, достойный Арамис! Простое любопытство! Просто меня поразило это совпадение. Вы пропадаете на Марсе целый год, затем внезапно объявляетесь в окрестностях Черной скалы, и, пожалуйста, на другой же день двуглавый Юл прошибает себе голову». «Такое ли еще случается?» — сказал дядюшка Витема, водружая на стол блюдо ароматнейшего плова. «Прошу вас, дорогой Арамис, угощайтесь». Арамис поблагодарил и сел за стол. Некоторое время все смотрели, как он ест. Полузакрыв глаза от наслаждения, с видимым усилием сдерживаясь, чтобы не набивать рот до отказа, ясно было, что достойный Арамис страшно проголодался. «Как ты узнал, что мы здесь?» — спросил вдруг Атос. Арамис пожал плечами и проглотил очередную порцию плова. «Признаться, даже присутствие флагмана Макамбера не очень удивило меня. А что касается тебя и Гали, то несколько часов назад я говорил с двуглавым Юлом, и он сообщил мне о вашем приезде». Он отодвинул блюдо и отшвырнул салфетку. «Вот так, друзья мои. Двуглавый Юл ждет нас завтра в 9 утра на Черной скале для приватной и весьма важной, по его мнению, беседы. То есть ждет он Галю, Атоса и меня. Но, как я понимаю, вы тоже присоединитесь к нам, флагман Макамбер». «Разумеется», — достойный Арамис сказал спокойно прославленный флагман. «Я догадываюсь, о чем двуглавый Юл собирается беседовать с вами, и, если я не ошибся, Значит, не зря я бросил свои дела на далеком Плутоне. А теперь, — сказал Арамис, поднимаясь из-за стола, — я прошу у всех прощения. Я добирался сюда от Черной скалы вплавь и порядком устал. С вашего разрешения и с благословения доброго дядюшки Витемы я приму душ и пойду спать. Спокойной ночи. До завтра. Он направился было к люку, ведущему в нижние помещения, но снова остановился. Да, чуть было не забыл. Я выслушал вашу отповедь моей незадачливой родственнице, флагман Макамбер, и хочу еще раз повторить, что совершенно согласен с вашим взглядом на вещи. Спокойной ночи. И он исчез в люке. Флагман промолчал. Старик Саша взглянул на него и увидел, что он смотрит в угол. Старик Саша тоже посмотрел в угол и увидел острогу, брошенную Арамисом. Тяжелую стальную острогу. Старик Саша не знал и мог только смутно догадываться, что его странный двухголовый пациент на Черной скале совершил против человечества такое преступление, за которое 300 лет назад его бы повесили за обе шеи, что прекрасная девушка, которая сидела за столом напротив и задумчиво катала хлебные шарики, побывала в плену у этого преступника и едва там не погибла, что мрачноватый мастер, сидевший у очага с кочергой в руках, и загадочный Арамис, только что спустившийся в спальню, в рукопашном бою с этим преступником спасли от ужасной участи 1000 человек, что командующий 3-й космической эскадрой и член Всемирного совета Макамбер так и не смог сломить упорство этого закоренелого преступника и впервые в своей долгой жизни не выполнил приказа Земли. Да, события, имевшие место 3 года назад и описанные в первой части нашего повествования, прошли как-то мимо старика Саши. И то сказать, в эти времена, полные великих и странных чудес, трудно уследить за всем, что творится в обозримой вселенной. А старик Саша тогда сдавал экзамены на славное звание практикующего хирурга и вдобавок болел за любимую команду земляне Марса. И кто упрекнет его? Разве кому-нибудь известно, например, что в прошлом году старик Саша со своим другом, китовым ветеринаром Кавабатой, разнимал матерого кошелота Хрику и бешеного кальмара Сильвестра, сцепившихся в смертельной схватке на глубине 2 километров, а потом оперировал израненного Кавабату прямо на узкой палубе субмарины. Галя поднялась и протерла кулачком глаза. «Какой Арамис стал странный!» — проговорила она. «Да, странный!» — отозвался Атос и тоже встал. «Пора спать. Чует мое сердце, завтра начнутся события».